Бедняжка снова всхлипнул или хрюкнул, сказать трудно. И некоторое время они продвигались молча. Алиса уже было призадумалась над тем, что она будет делать дома с этим созданием, как вдруг оно хрюкнуло снова, да так сильно, что она взглянула на него не без испуга. На этот раз ошибки быть не могло. Это было порося, ни более, ни менее. Алиса поняла, что нести его дальше бессмысленно. Она опустила его на землю и ощутила большое облегчение, видя, как оно преспокойно трусит в лес. «Подрасти он», — подумала она, — «его бы считали прибезобразным ребенком, а порося из него, по-моему, выйдет вполне симпатичная». И она стала думать о других знакомых детях, из которых могли бы выйти отличные поросята, если бы точно знать, как их превратить. Но внезапно вздрогнула, завидя чеширского кота, сидящего на суку неподалеку от нее. Кот смотрел на Алису и улыбался. Вид у него был добродушный, но когти были очень уж длинные, а зубов великое множество, так что с ним, вне всяких сомнений, следовало обращаться почтительно. «Мурчик-чеширчик!» — с некоторой робостью начала Алиса, не будучи уверена, что коту понравится это имя. Но кот еще шире улыбнулся. «Значит, он пока доволен», — подумала Алиса и решила продолжать. «Будь так добр, скажи, пожалуйста, по какой дороге можно отсюда выбраться?» «Это зависит от того, куда ты хочешь попасть», — ответил кот. «Все равно куда», — сказала Алиса. «Все равно, по какой дороге идти», — сказал кот. «Лишь бы куда-нибудь попасть», — пояснила Алиса. «Куда-нибудь-то ты наверняка попадешь, если будешь идти достаточно долго», — сказал кот. Отрицать это было невозможно. И Алиса решила поставить вопрос иначе. «А кто тут поблизости живет?» «Там», — ответил кот, вытянув правую лапу, — «живет шляпочник. А там», — и он вытянул левую лапу, — «живет заяц. Все равно, к кому идти. Они оба со сдвигом». «Но я к таким не хочу», — возразила Алиса. «Тут уж ничего не поделаешь», — сказал кот. «Мы все здесь со сдвигом. Я со сдвигом, ты со сдвигом». «Почему ты решил, что я со сдвигом?» — спросила Алиса. «Так должно быть», — ответил кот. «Иначе бы ты сюда не попала». Алиса не сочла это достаточным доказательством, но продолжала. «А откуда ты знаешь, что ты со сдвигом?» «Будем исходить из того, что собака нормальна», — начал кот. «Ты с этим согласна?» «Пожалуй, да», — ответила Алиса. «Ну так вот», — продолжал кот, — «собака рычит, когда злится, и виляет хвостом, когда довольна. А я, видишь ли, рычу, когда доволен, и виляю хвостом, когда злюсь. Стало быть, я со сдвигом». «А я называю это не рычанием, а мурлыканьем», — возразила Алиса. «Называй, как хочешь», — ответил кот. «Ты нынче будешь на крокете у королевы?» «Я очень люблю играть в крокет», — сказала Алиса. «Но меня пока не приглашали». «Там увидимся», — сказал кот и вдруг исчез.